Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Местное время 16:00. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня среда, 11 ноября. Анонс передачи. Вашингтон привержен урегулированию карабахского вопроса в рамках Минской группы ОБСЕ. Число прибывших с начала года в Европу мигрантов достигло почти 800 тысяч человек. Армянский коньяк «Арарат» 70-летней выдержки на аукционе в Лондоне продали за 120 тысяч долларов. Сегодня отмечается Международный день энергосбережения. Итак, подробности новостного блока. По мнению пресс-секретаря президента Нагорно-Карабахской республики Давида Бабаяна, это нормально, что Минская группа ОБСЕ не видит альтернативы мирному урегулированию карабахского конфликта. Затронув мысль министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, Москва оказывает поддержку приверженности Армении в решении карабахского конфликта исключительно мирным путем. Давид Бабаян сказал, это еще раз говорит о двух важнейших факторах. Первый заключается в том, что Российская Федерация, так же как и остальные страны, сопредседатели Минской группы ОБСЕ, не видит альтернативы мирному урегулированию. То есть любой силовой вариант или угроза его применения являются неприемлемыми. Это очень важно и приветствуется. А второй фактор заключается в том, что изменения формата Минской группы они также не принимают, что особенно важно, учитывая, что официальный Баку постоянно манипулирует этим фактором, постоянно пытается найти какие-то альтернативные форматы. Естественно, подобные заявления еще раз показывают, что не только неприемлемы, а, наверное, будут предприняты соответствующие меры для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, сказал пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской республики. Правительство США продолжает оставаться приверженным содействию сторонам в мирном урегулировании карабахского вопроса в рамках процесса Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил чрезвычайный полномочный посол США в Армении Ричард Миллс 10 ноября, выступая на встрече с представителями армяно-американской торгово-промышленной палаты. По словам посла, несмотря на многочисленные достижения Армении, начиная с 1991 года, есть сферы, в которых прогресс приостановлен или которые находятся в состоянии стагнации. Очень печально, что все еще неразрешенным остается Карабахский конфликт. Закрыта граница Армении с Турцией. Правительство США продолжит усилия в сферах официальной и народной дипломатии с целью обеспечить сдвиги в направлении решения этих проблем, отметила Ричард Миллс. Коснувшись армяно-турецких отношений, дипломат подчеркнул, что США призывают стороны оставаться открытыми для усилий по примирению и урегулированию отношений, поскольку это будет способствовать стабильности и благосостоянию в регионе и принесет пользу обеим сторонам. Продолжаем новости. Репортаж с индийской выставки продажи в Степанакерте. В Степанакерте в торговом центре «София» открылась вторая выставка продажи индийских изделий. Первая выставка состоялась в мае месяце этого года. Тогда это было новинкой как для индийских предпринимателей, так и для арцахцев. Выставка открылась при посредничестве инвестиционного фонда Арцаха. В первой выставке приняли участие 35 индийских бизнесменов. Руководитель всей группы является житель города Дели Навал Ансари. Мы поговорили с его супругой Сюзанной Мовсисян. Она отметила, что приехали 30 индийских предпринимателей. Сегодня уже четвертый день выставки. Организаторы в целом довольны, как она проходит. Мы поинтересовались, что нового привезли на этот раз. Сюзанна отметила натуральные масла, камни и так далее. Для индийских предпринимателей было интересно знать, что их ждут в Арцахе. С ними связывались по Фейсбуку, уточняли сроки пребывания. Продажи индийских товаров им помогают жители Степанакерта. Поделились своими впечатлениями об индийской выставке степанакерцы. Очень интересно, знакомишься с культурой индийцев, много чего узнаешь. Они очень добрые люди. Что вам понравилось? Ну, купили хну и крема для лица. На первой выставке была индийская музыка. Желательно, чтобы сейчас тоже была индийская. Должна сказать, чересчур много красок, потому что Индия любит эти блестки, разные цвета, яркие, разнообразные. Совершенно другая культура, армянская и индийская. Ну, просто интересно было посмотреть на их вкус. Не то, что сопоставить, а узнать что-то новое об Индии. Ведь не каждый может побывать в этой стране, но наслышанный много. Правда, в первый раз, когда они приехали, ассортимент был больше. Ну, многогранность есть. Очень понравилась работа мастеров, те, кто работает ручную. Или это мебель, или это какие-то кофточки ручной работы. Мне очень понравились продавцы, приехавшие из Индии, своей добротой, безграничной причем добротой. Если они могут 5000-ный товар продать за 4, а то и за 3, но не потому, что они специально говорят огромную цену, а потом снижают. А если у тебя на руках остались, например, всего 2,5, они могут даже эти 5000 спустить. Они очень добрые, приветливые и очень порядочные люди. Во всяком случае, спасибо тем, кто организовал. Желательно, чтобы приехали бы из других стран, чтобы мы могли и сопоставить, и узнать что-то новое о определенной стране и об их культуре. Напомним, что выставка продажи индийских товаров продлится до 15 ноября. Продолжаем новости. Условия содержания Дилхама Аскерова и Шахбаза Гулиева ничем не отличаются от условий содержания других осужденных армян или осужденных других национальностей. Об этом заявил омбудсмен Нагорно-Карабахской республики Юрий Айрапетян. Утверждение о пытках Аскерова и Гулиева не соответствует действительности. Они как минимум нелогичны. Зачем пытать тех, кто осужден судом и отбывает наказание? Но если этого мало, напомним, что представители миссии МККК периодически посещают Аскерова и Гулиева и в курсе условий их содержания, отметил Юрий Айрапетян. По словам омбудсмена, азербайджанская сторона в очередной раз проявила несерьезный подход к серьезным проблемам, которые ей не хочется решать. Эдак каждый раз можно ссылаться на Карабах и не работать, отказываться посылать отчеты, подчеркнул Юрий Айрапетян. Отметим, что председатель Азербайджанского комитета против пыток Эльчин Бехбудов отказывается участвовать в заседании комитета ООН 12-13 ноября в Женеве и посылать отчет о ситуации с пытками в Азербайджане, ссылаясь на пытки в отношении Аскерова и Гулиева. По решению суда в Нагорном Карабахе 29 декабря 2014 года Аскеров приговорен к пожизненному заключению, приговорен к 22 годам лишения свободы. Апелляционные и кассационные суды оставили приговор без изменений. Комитет Айдата США собирается 8 и 9 декабря на Капитолийском холме Вашингтона организовать кампанию, целью которой является призвать власти Соединенных Штатов поспособствовать установлению мира в Нагорном Карабахе на фоне агрессии со стороны Азербайджана. Как отмечается на официальной странице Анка в Фейсбуке, организаторы кампании отправили приглашение на участие друзьям из Арцаха, чтобы их голоса донеслись до правительства США и заставили сеющий ненависть в регионе и жаждущий войны Азербайджан нести ответственность за свои насилия и угрозы. Источник уточняет, что поддержку кампании для установления мира в Нагорном Карабахе в Конгрессе США состоится ряд встреч, в которых примут участие проармянские политические деятели, высокопоставленные должностные лица правительства НКР, представители армянской общины Соединенных Штатов Америки. Продолжаем новости. Число прибывших с начала года в Европу мигрантов достигло почти 800 тысяч человек. Больше всего мигрантов и беженцев приняла Греция – 653 075 человек. В Италию прибыли 141 766 человек. По данным Международной организации миграции, с начала года 3455 человек погибли в море при попытке добраться до Старого Света. Армянский коньяк «Арарат» 70-летней выдержки на аукционе в Лондоне был продан за 120 тысяч американских долларов. Специальный аукцион был организован к 50-летию смерти бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Аукцион спонсировал принц Монако Альберт II. На организационные работы средства выделили посол Монако Великобритании Эвелин Жанта, а также посол Армении и Великобритании Армен Саркисян. Отметим, что на аукционе были выставлены на продажу любимые сигареты, напитки, одежда Черчилля. Врученная с продажей сумма пойдет на благотворительность. И о погоде. В четверг, 12 ноября, на территории НКР ожидается переменная облачность, временами осадки. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 5, днем 6-11 градусов тепла. Это были все новости на этот час. Я прощаюсь с вами. В студии работала Карина Мусаэлян.